«Нет, достань, он в детской». Не обращая внимания на женщину, я начал двигаться, и через пару часов она была так же облажена, как и Кану. «Мой дорогой Куми, завтра ты принесешь мне свою сестру». «Да, дорогой». Я продолжал трахать красивую учительницу физкультуры. Без сомнения, она и Кану были достойными соперниками в старшей школе, и Куми Стаффорд был зарегистрирован как жена ведущего. Я загипнотизировал троих парней, чтобы они рассказали обо всех их проступках, пока я отвел Куми в квартиру Кану. Там Кану присоединился к сеансу, который я все еще проводил с уже сломанной Куми, и на следующий день я проснулся, получив внимание от двух моих жен. Школу закрыли из-за скандала, в который попал директор, когда признался во всех своих действиях. Также в тот день пала мощная организация, а я тем временем ждал сестру Куми. Сунахара Шизука, такая же красавица, как и Куми, раздался звонок в дверь, и вошли две сестры Сунахара. Шизука, увидев меня, покраснела и стала горячей, и Куми и Кану снова начали со мной секс. Из-за того, что Шизука не могла сдержать себя и присоединиться к нам, в итоге я спас трех женщин от этого хентая. Шизука Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. С этим колоколом я уже закончил свои обязанности в этом мире, поэтому я быстро отправился на покой в Гаю. Там я позволил этим трем красивым женщинам отдохнуть, понимая, что прошло всего несколько минут с тех пор, как я ушел. Пропуск времени. Прошло несколько недель с тех пор, как я вернулся из своего путешествия в хентайский мир Кану. Они трое очень хорошо приспособились к жизни на Гае. Хозяева атакуют школы преступного мира. Думаю, счастье не длится вечно. Я немедленно снял руку с груди Куми и ее и приготовился. По прибытии Азазель сказал мне, что они получили сообщение о том, что сегодня школы будут атакованы. Владыки готовились к защите, и в середине их объяснений барьер белого цвета окружал весь город. На этом экране появился плавающий, на нем можно было увидеть человека, Резевима Ливана Люцифера. Я заговорил, подмигивая нам. Нчау хихихихихиха. Он кумир всех, старый Резевим. Всем привет, давно не виделись. Держу пари, со всеми вами творится ужасное. Поэтому я решил объяснить им ситуацию лично. В конце концов, будет странно, что я этого не сделаю. Знаете, как в сценах, где противник объясняет ситуацию, вам не кажется, что это что-то очень клише? Старый демон заговорил, немного напугав меня тем, как он говорил. Я уверен, что вы все уже заметили, в любом случае, правда в том, что мы покрыли весь регион барьером. О, мне жаль, что я напугал вас. Несмотря на то, что я сказал, что не вижу в нем ни тени раскаяния, вместо этого он лукаво улыбается. Тот, кто сделал это, один из наших союзников, ладон армии злого дракона. Он был хранителем золотого яблока, убитого героем, первым Гераклом. При этом позади него появляется огромное существо. Дерево в форме дракона. Нет, это драконово дерево. Итак, он начинает воскрешать легендарных драконов. Я думаю, после этого он атакует небо. Ну, лучше, так как я смогу встретиться с Габриэлем. Ну, как всегда, мы воскресили их и превратили в монстров, способных к регенерации с помощью нашего ключевого элемента, Святого Грааля. Защитные стены и барьеры улучшили защиту, а также, с помощью Лангина из Сейкуна, мы смогли покрыть весь регион. Итак, я использую Иссей с тех пор, как убил Евклида, у этого старика нет сердца. Иссей, который находится рядом с Резевимом, появился в видении, держа в руке Святой Грааль, и для всех людей в этом городе. Я также построил стены, окружающие весь город. Мы также запечатываем магию самых известных волшебников. И тот, кто запечатал их, злой зов среди злых, Азидахака, который может использовать тысячу различных заклинаний. И то, как он использовал свою силу, было великолепно. Конечно, его сила была увеличена благодаря усиленному снаряжению из Сейкуна. Еще один гигантский дракон появляется позади Резевима. Трехголовый дракон. Я даже чувствую отсюда густую и злую ауру, если этот старик становится большим. Если я правильно помню, в романе он сражался против команды Вали, хотя его тело было полностью окровавлено от ран. Теперь мы полностью отделили это место от внешнего мира и времени, поэтому посторонние этого не осознают. Нет никаких сомнений в том, что сочетание злых драконов и Лангина невероятно. Старик засмеялся, честно говоря, меня тошнит от него. Почему я это делаю, спросите вы. Причина проста. Поскольку люди там не сотрудничали с нами, мы решили вынести мусор, пока они не встали у нас на пути. Тогда они избавятся от них, если они не смогут их похитить. Их образ действий очень по-детски. Глава 39. Кроме того, это избавит нас от необходимости снова приходить, чтобы украсть некоторые технологии Агариаса. Это потому, что мой отец был тем, кто их создал. Тебе не кажется, что для меня естественно унаследовать их, потому что я твой сын? Ты так не думаешь? Старик прищуривается и показывает на нас пальцем. Ухе-хе-хе, я уверен, что они просили помощи, чтобы победить нас, верно? О, мы уже получили информацию об этом заранее, это может быть интересно. Почему бы нам не устроить битву? Армии злых драконов и легендарный дракон пойдут туда, а также в летающий город. Все это для того, чтобы подавить их помощь. Так что попытайтесь остановить их. Эй, правда, попробуйте остановить их. В это мгновение вокруг города начали появляться многочисленные гигантские пурпурные огненные столбы. Рядом со мной Азазель смотрит на эти столбы, и я делаю вывод. Это испепеляющий гимн. Сжечь гимн. Владелец Лангина, связанный с группой магов-отступников Хексеннахта. Затем над нами активировался магический круг, и в магическом круге появился человек. Это была молодая женщина в пурпурной готической одежде Лолиты. Она пряла с пурпурным узорчатым зонтиком в готическом стиле. По возрасту она похожа на кого-то на 20, и она похожа на куклу, можно сказать, что у нее загадочная красота. Скорее, я не могу не воспринимать злобную ауру, исходящую от нее даже через видение. Женщина с улыбкой представляется. Как ты, черт возьми, меня зовут Вальбурга, и я один из лидеров. Хексеннахт, приятно познакомиться. Я впервые вижу эту женщину, но у некоторых из моих жен такое же выражение лица, еще один садист. Что ж, пора ее тренировать. Вальбурга пурпурного пламени, обладательница гимна испепеления Лангина. Вальбурга продолжает, улыбаясь словам старого Азазеля. Я пришел сюда со злыми драконами, чтобы сжечь всех вас по приказу Резивима Адзисамы. Будет стоить сжечь всех вас, если вы полюбите меня. Пора начинать битву. Вы готовы? Все посмотрели на Вальбургу, которая сделала вид, что испугалась нас. Иэн, вы все меня пугаете. Демоны в плохом настроении. Уфу-фу, похоже, дела станут интересными. Девушка засмеялась как сумасшедшая, когда появились драконы. Мы впервые встретились. Я бессонный дракон Ладон. Я в основном отвечаю за барьеры и защитные стены. Приятно познакомиться. Итак, этот парень, один из главных виновников этого нападения, и тот, что покрыл весь регион шлагбаумом. Затем другой дракон рядом с ним говорит нам Грендель, принимая боевую стойку. Я слышал, что вы, демоны, создали такую штуку, которая называется школой, верно? Он показывает толстыми пальцами в сторону школы. Затем он добавляет со злой улыбкой. Если я попытаюсь уничтожить ее, тогда все вы будете драться со мной более серьезно, верно? Жалко для них, что моя кровь – смертельный яд благодаря тому, что я впитал кровь Самайля и сделал ее своей. Я думал, глядя на всех присутствующих, что они выражали страх. Честно говоря, мне наскучил старый Резивим, я в мгновение ока оказался позади Вальбурги. Мне понравится тебя тренировать, ты будешь верной женой и преданной матерью, когда все это закончится. Это удивило злых драконов и саму Вальбургу, потому что они не могли видеть, когда я двигался. Прежде чем они успели что-то сказать, я перенес ее в тюрьму, которая была у нее в Гае, и когда пламя исчезло, оно погасло, теперь остались только два надоедливых дракона. Я уставился на обоих драконов, затем я бросился на них, преград Ладона было недостаточно, чтобы остановить меня. Кто ты, мальчик? Почему мои барьеры не работают против тебя? Просто игнорируйте его комментарии и продолжайте атаковать надоедливого дракона. Это заставило их обоих рассердиться и напасть на меня, начиная битву. Азазель помогал мне, защищая демонов в академиях, пока я дрался с Гринделем и Ладоном. Это мне нужно знать, а вам узнать. Когда они увидели, что не могут дать мне, они бросили еду в школу позади меня. Я собирался позволить его уничтожить, но я увидел двух девушек, которые были на линии огня. Я быстро подошел к ним. Я вытащил свои крылья, обнял их и накрыл ими нас как раз вовремя, когда и Грендель, и Ладон открыли огонь. В момент удара произошел большой взрыв, больно не было, но меня беспокоило, что они сыграют грязно. Чувствуя, что его атаки закончились, я развернул свои крылья и посмотрел на двух девушек, которых я обнимал. «У тебя все нормально?» спросила я ласковым и озабоченным тоном. Обе девушки, которые были в шоке, подняли глаза и в тот момент, когда увидели меня, доки-доки-доки, их сердца начали неистово биться, мальчик перед ними спас их, защитил их, он был красив, эти красные глаза и тот взгляд, который давал им жар, он был их демоническим принцем. Да-да, Те, спасибо, что спасли нас. Да-да, Гэ, спасибо. Обе девушки очень покраснели, когда посмотрели на меня и взяли меня за руки. Приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд. Я представился обеим девушкам с улыбкой, которая нанесла им еще один удар. Доки-доки-доки. Я как-то Эдвард сама, меня зовут Эллатиа Астарот. Появилась первая девушка, похожая на дворянина. Это красивая девушка с миндалевидными глазами и длинными светлыми волосами, окрашенными в синий цвет на концах. У нее пышное тело и большая грудь, пропорции которой такие же, как у Риаса, когда я ее давно встретил. На ней платье аристократического стиля, в руках у нее изящный раскладывающийся веер, она мечтательно смотрела на меня. Я то же самое, я говорю, я Эдвард сама, меня зовут Ирюка Гласьялабалас, сказала вторая девушка, прислонившись к моей груди с застенчивым выражением лица. Это красивая маленькая седовласая девочка с вздернутой прической, у которой великолепная пара груди, несмотря на ее небольшой цвет лица. У меня уже есть еще две женщины для моего большого гарема, учитывая все обстоятельства, и то, что я защитила их от двух легендарных злых драконов, было очевидно. Приятно познакомиться, но я отправлю вас в безопасное место. Он не хотел, чтобы они оказались на поля боя из-за всего происходящего. Я не должен, Де Дарк сама, ждать подкрепления. Я согласен с Эллатией Сан, Эдвард сама. Я поднес их обоих к груди и поцеловал в голову, поглаживая их спины. Не волнуйся, доверься мне и оставайся позади, я защищу тебя. Я сказал им, когда они оба покраснели и прижались ко мне, и на нашем сайте образовалась розовая аура. Думаю, они действительно считают меня своим демоническим принцем, который сказал, что я расстался с ними обоими. Они смотрели на меня, как будто я была двумя женами, увольняющими своего мужа, который собирается на войну. Я поцеловала их еще раз, но на этот раз в губы, заставив их обоих смотреть на меня с преданностью. Я повернулся, активировал свою броню и вытащил Бладторм, напугав обоих драконов. Мгновенно оба дракона замерли, дрожа. Эй, Ладон, у этого меча очень устрашающая аура. Да-да, скольких я убил, чтобы обладать такой жаждой крови. Они оба стояли дрожа, глядя на мои доспехи и меч. Что ж, пора закончить это, у меня есть садист-фокусник, которого нужно тренировать, и две красивые девушки ждут меня. Ирюка и Латия покраснели, услышав, что они красивы, и приложили пальцы к губам. Они вспомнили поцелуй, который подарил им их теперь любимый Эдвард сама, и тепло, которое он дал им. Кровь, разрушающая жизнь, яд, портящий душу, поглощающий жизнь и ведущий ее на путь тьмы. Я заставил меч излить свою силу, чувствуя, что оба дракона задрожали еще больше. Эй, это, несомненно, это кровь Самаэля, как же ты? Оба дракона испугались еще больше и знали, что на этот раз выхода живыми нет. Единственный способ для меча иметь кровь, убивающую драконов, это, возможно, вы. Ладону пришла в голову мысль, которая напугала его, поскольку он не верил, что меч принадлежал самому Самаэлю. Некротическая чума. Это была способность, которая появилась благодаря моей теперь уже ядовитой и разъедающей крови. Она буквально разрушает тело, разлагая плоть и кожу. Глава 40. К обоим драконам летели две черные волны, при ударе их чешуя начала падать, начала выступать кровь, их крылья начали разлагаться. Они оба начали кричать и в конце концов умерли, остались только кости там, где раньше были видны два огромных дракона. Увидев, что оба дракона погибли, остальная часть армии вторжения начала отступать в страхе. Эдвард сама. Обе девушки побежали мне навстречу, когда увидели, что бой окончен. Давай, я же сказал, что все будет хорошо. Я обнял обеих девушек, которые уже полюбили меня. Латия Стаффорд и Ирюка Стаффорд зарегистрировались как жены хозяина. Я был удивлен, увидев, что они обе стали моими женами без нужды. Я посмотрел на их руки, и у них обоих было кольцо на руках, и я мог слышать, как они начали тяжело дышать. Они оба были возбуждены, я мог сказать, из-за того, как они вели себя. Эдвард Сан, когда он спас нас, мое сердце начало биться, как никогда раньше. Ирюка прав, мое сердце, когда я с тобой, бесконтрольно бьется. У них обоих были мечтательные выражения на лицах, когда они смотрели на меня, и, больше не дожидаясь, я отвел их обоих к Гае. В конце концов, Латиа, благородная девушка, не смогла больше сдерживаться, поцеловала меня, и Рюка последовал за ней. Я привлек к себе обеих девочек и стал над ними подшучивать, они начали стонать, я без лишних слов отвел их в комнату. У них обоих была большая грудь, я начал проникать в Латию, которая думала, что почувствует боль, когда потеряет свой первый раз. Она не ожидает, что, когда я проникну в нее, мой член войдет в ее матку и не почувствует боли, а будет только удовольствием, которого она никогда в своей жизни не испытывала. Она не могла удержать это и кончила, когда ее глаза закатились, а язык высунулся. Не дожидаясь ее выздоровления, я начал изменять ее тело, как и все мои жены. Через 20 минут благородной женщины больше не было, только девушка, которая стонала и кричала во все горло. Я закончил с Латией и посмотрел на Ирюку, она мастурбировала из-за сцены, свидетелем которой она стала из Лати. Я подошел к ней и сделал то же самое, что и Латия, она продержалась намного меньше, она была довольно покорной, поэтому мне понравились две новые девушки, которых я полностью переделал для себя. Проснувшись, я увидел Латию на мне и Рюку, обнимающую меня за бок, оба прижимались ко мне, как коала. «Доброе утро, мои милые принцессы!» Я поприветствовал обеих девочек, которые проснулись, с широкой улыбкой на лицах. «Доброе утро, мой принц драконов!» Они оба ответили на мое приветствие, у них был драконий пирсинг и отметина на животе. «Хя, мой принц, не тяни меня за соски, я кончу снова, но ты очень эротичен, мой дорогой бит!» Я начал дергать Лати за соски, которая снова начала стонать. «Мо, мой принц, я все еще болею!» Ирюка спрятала голову в мое тело, потому что я делал с ней то же самое. Итак, две мои новые жены познакомились с Гаей и всеми ее удобствами, они также познакомились с остальными ее сестрами. Шли дни, они участвовали в тренировках, они были очень талантливы, они также присоединились к своим сестрам в их обычаях. Они ходили по дому голыми, по крайней мере, Ирюка, на Лате было вызывающее белье, с открытыми линиями на сосках и во влагалище. Они также присоединились к ночам, на которых они оказались, как и их другие сестры. Честно говоря, это дом, о котором мечтает каждый мужчина, но пришло время поработать над одной женщиной-волшебницей, которую я запечатлел. Я спустился в свою тюрьму в Гае, когда приехал, увидел Вальбургу, она заперта на 3 дня, пора было тренировать мою будущую жену. Вау, это волшебник, который напал на преисподнюю, вытащи меня отсюда. Вальбурга начала кричать тоном, чтобы увидеть меня, вы не понимаете своей позиции, Вальбурги. Я сказал ей, когда она вошла в камеру, когда я подошел к ней, я заставил веревки появиться, я уничтожил ее одежду и связал ее. Что ты делаешь? Я собираюсь обучить тебя, малышка, я же сказал тебе, что это не так. Плак-плак-плак. Я сказал, чтобы он 3 раза шлепнул его по заднице, которая указывала на меня. А-а-а-а-а-а. Я сказал, что сделаю тебя верной женой и преданной матерью. Я сказал затем выровнять мой член и проникнуть в нее одним толчком, ударяя по ее заднице. Я сжимал и тянул ее соски и клитор, заставляя ее кончать снова и снова, я трахал ее часами. «Кто я такой?» «Плак», — спросил я его, когда я ударил его по заднице. Он уже был полностью красным от всех ударов, которые я ему нанес. «А-а-а-а, ты мой хозяин и мой муж». Услышав, что я начал дергать ее соски, они растягивались сильнее, чем уже были. «С кем ты будешь хорошей девочкой?» «Плак». «А-а-а, с моими дочерьми, сестрами и с вами». «Хорошая девочка Вальбурга, вот тебе награда». Я сказал, чтобы потом снова трахнул ее, наполнив ее матку, которая выглядела так, как будто вот-вот взорвется. Да, Вальбурга хорошая девочка, ее муж сделал ее хорошей девочкой. Она закричала, кончая, когда почувствовала, как ее матку безжалостно пронзают. Когда я закончил тренировать эту девушку, я повел ее посмотреть особняк и ее сестер. Она довольно быстро присоединилась к Коловарниру, Ринаре, Акина, Шуре, Визеру, Миттельту и компании, как и другие, стала оставаться без одежды. Мы решили покинуть особняк и отправиться на пляж, который находился в нескольких шагах от заднего двора. Мои жены надевали очень эротические бикини, и мы наслаждались пляжем, Они смеялись надо мной. Они заставили меня нанести на их тело солнцезащитный крем. Мы играли и наслаждались прекрасным днем на пляже. Они играли в пляжный волейбол на морской воде Гаи. Асия и Рюка построили свои замки из песка. Ясака, Куна, Каника и Курака решили зарыться в песок. Было прекрасно видеть столько красавиц, пока я пользовался коленями ската. Без сомнения, видя их счастливыми, я чувствовал себя очень хорошо. Я любил их, и они меня любили. Мало ли я знал, что скоро и пляж, и дом, внутренние дворики и бассейны будут всегда полны женщин каждый день. День закончился, и мы пошли принимать ванну, чтобы убрать песок с наших тел. Пропуск времени. Любовь, я хочу кое-что спросить у тебя. Шури заговорила со мной, пока мы были в постели. Скажите, что это такое? Видите ли, я хочу попасть на территорию Химедзимы, моя племянница Сузаку Химедзима, лидер клана, и я хочу поблагодарить ее за то, что она давно нас поддерживала. Ара, я тоже хочу пойти. Шури и Акина посмотрели на меня, ожидая моего ответа, на что я только улыбнулся, и ты тоже, пока их целовал. Итак, мы пообедали и приступили к одеванию, чтобы отправиться в клан Химедзима. Мы направляемся в клан Химедзима, если я не ошибаюсь, это один из пяти кланов. Шури была изгнана из-за того, что в прошлом вышла замуж за Баракиль. Мы подошли к тому, что казалось входом. Когда мы приехали, мы увидели четырех разговаривающих женщин, одна из них увидела нас и сразу же удивилась. Остальные трое проследили за его взглядом и тоже потеряли дар речи. Первая женщина, увидевшая нас, была похожа на Акина. У других женщин были светлые волосы, если я не ошибаюсь, они члены команды Slashdog, которая работает с падшими ангелами. «Ты тетя Шури, девушка, которая была похожа на Акина», сказала. «Фу-фу-фу, это было давно, Сузаку-чан». Шури поздоровалась, когда мы подошли к ним. Это был давний кузен. Сузаку была в шоке, ее тетя была жива, кузина была более зрелой. Что случилось? Она ничего не понимала. «Как это возможно? Мой дядя Баракиль пришел и сказал, что твоя могила разграблена». Сузаку заговорил, глядя на нас с Сюри. «Фу-фу-фу, ты видишь мою дорогую племянницу? Это потому, что мой муж воскресил меня. Что ты имеешь в виду, тетя?» Сузаку заговорил, поскольку он не знал, о чем говорит. «Нам лучше войти, я думаю, что говорить об этой проблеме здесь нехорошо». Затем мы все вошли внутрь, удивляя всех, кого встречали на пути, поскольку все смотрели на Шури. Это вызвало переполох в клане, так как она должна была быть мертва. Остальные три девушки продолжали смотреть на меня, но все еще не осмеливались представиться. Когда мы вошли в зал заседаний, первое, что нас встретило, было «Суа Химедзима, убийца Шури». «Эн, как ты жив?» – закричал Суа, так как он сам убил Шури, пока она была жива. «Это не твое дело, я просто пришел поблагодарить Сузаку за то, что он сделал для нас давным-давно». Это заставило его перейти к Суа, но, прежде чем я что-то сделал, я заговорил. «Не пытайся ничего смешного, но ты хочешь, чтобы весь твой клан исчез без следа», — сказал я, выпуская свою ауру. Глава 41. Все, кто чувствовал мою ауру, были напуганы. Женщины чувствовали себя горячими и возбужденными, в то время как Суа и компания злились на себя. Мгновенно они поняли, что я не шучу. Я воспользовался возможностью, чтобы выпустить свои феромоны и повлиять на присутствующих женщин. Шесть женщин начали тяжело дышать. Шури и Акина были уже полностью мокрыми, было видно, как жидкости текут из их влагалищ. «Немедленно удалите всех мужчин из комнаты», тем самым начав встречу Шури и Акина с Сузаку и компанией. У них были покрасневшие лица, они потирали бедра. «Мы можем сесть», — одна из белокурых девушек заговорила, и мы все сели, а две мои жены нахально потерлись обо мне, в результате чего возбуждение остальных четырех людей резко усилилось. Комната была покрыта моими феромонами достаточно, чтобы возбудить четырех женщин передо мной, и достаточно, чтобы обе мои жены чрезвычайно возбудились. «Как сказала тебе Сузаку-чан, я снова вышла замуж, мой муж был тем, кто воскресил меня и дал мне возможность служить ему с моей дочерью, теперь мы обе его жены», — сказала ему Шури, потирая мой правый бок. «Это Сузаку, мой муж воскресил мою мать, и мы любим его больше всего на свете». Акина также сказала, используя мою руку, чтобы доставить себе удовольствие. «Плак-плак, теперь мы не будем разговаривать», — я сказал им, пока долбил их сочные задницы. «Ах, они оба пришли, потому что их тела были чувствительны прямо сейчас, благодаря тому, что я их полностью разрушил. Ух, приятно видеть, что я Эдвард Стаффорд, муж Шури и Акина. Я представился четырем краснеющим девушкам. Приятно познакомиться, я Сузаку Химедзима, лидер клана Химедзима. Я Шигуни Нанадару, член Слэшдога. Приятно познакомиться, Дарксан, я Нацумы Минагава, тоже член Слэшдог. Точно так же я лидер команды Слэшдог, я Лавиния Рини. Все четыре женщины едва представились, поскольку мои феромоны возбуждали их. Я увеличу действие своих феромонов, они четыре красавицы бесплатно, это был бы не я, если бы я не сделал их своими. Что ж, ты уже встретила моего мужа, Сузаку-чан, я пришла поблагодарить тебя за все, что ты сделал для нас в прошлом. Не надо благодарить меня, тетя Шури, это было моей волей. Сузаку попытался успокоиться, поскольку почувствовал необходимость наброситься на меня. Между прочим, Лавиния-сан, я хочу тебя кое с кем встретить. Я решил позвонить Вальбурге, так как она была учительницей Лавинии и искала ее, думая, что ее похитили. Дорогая, ты можешь прийти, я хочу тебя кое с кем встретить. Я сказал, чтобы моя недавно обученная жена появилась позже. Учитель, я наконец нашел ее. Лавиния заговорила, когда слезы текли из нее, и она остановилась, чтобы обнять ее. О, если она моя ученица, это было давно. Вальбурга больше не рассматривал его как инструмент с момента своего обучения. Мы все разговаривали, конечно, женщины, с большим трудом из-за моих феромонов. «Почему бы тебе не остаться?» – темнеет сказал Сузаку, глядя на меня. «Сказать, что это поможет мне заполучить этих женщин, сегодня у меня будет четыре новых жены. Спасибо, мы примем ваше предложение». Я сказал им, улыбаясь, вызывая тот же эффект, что и в случае с Латией и Рюкой, то есть их сердца бились очень быстро, особенно у Лавинии, поскольку она снова увидела своего учителя. Сузаку предложил нам комнату, на удивление близкую к его. Я решил подняться первым. В ожидании своих жен я решил позаботиться о ублюдке Суау, поэтому я пошел к нему и убил его. Вернитесь в комнату, куда вошли Акина, Шури и Вальбурга. Все трое были возбуждены и промокли из-за того, что произошло в комнате. Таким образом, они вошли в комнату, где стали слышаться стоны и крики трех девушек. Четыре девушки, которые были в своей комнате, услышав стоны из соседней комнаты, начали возбуждаться и мастурбировать. Они не смогли утихомирить свое волнение и решили сходить на шоу, чтобы успокоиться. Четверо из них встретились в коридорах, посмотрели друг на друга и просто решили для всеобщего блага молчать о том, что произойдет сегодня вечером. Когда они подошли к двери комнаты, она была наполовину открыта. Когда они заглянули внутрь, они были удивлены, увидев, как огромный петух вышел и вошел в Шури. «А, остановитесь, я больше не могу этого выносить, Акина уже без сознания, а я». Образ Шури, которую трахают на четвереньках, был первым, что они увидели. Посмотрев вниз, они увидели Акина с белой жидкостью, выходящей из ее трех отверстий, в то время как у вас были спазмы, они увидели, что у нее высунул язык, и у нее был пустой взгляд. Покидая Шури, я сосредоточился на Вальбурге. «А-а-а, самый крутой учитель, моя грязная жена, твой ученик находится в соседней комнате, но здесь ты кричишь, чтобы он трахнул тебя сильнее». «Да, Вальбурга была плохой девочкой, ей нужно наказание». Он говорил между стонами, чтобы потом испытать сильный оргазм. Сцена сделала их горячее. Чем они были, я почувствовал, что они за дверью усилили действие моих феромонов. Покидая Вальбургу, я схватил Акина и снова трахнул ее. Каково это, заниматься сексом, когда кузен, возможно, слушает тебя? Когда он сказал ей, что она сжала влагалище, сжала ее сильнее. Я вернулся к тому, чтобы трахать ее и без того уставшую матку. Акина не могла думать, ей было все равно, слушали ли ее, она уступила удовольствию, которое доставлял ей муж. Это сводило ее с ума, было только одно животное в течке вместо женщины. Сузаку не мог поверить в то, что они видят. Он никогда не думал, что его тетя и двоюродный брат могут так поворачиваться или принимать такие шлюхоподобные лица. Лавиния потеряла дар речи, ее любимый учитель, женщина, которую она уважала, кричала и стонала, как животное в жаркую погоду, в ней не было ничего достойного. Четыре женщины начали касаться друг друга и стонать, наблюдая, как в комнате разыгрывается сцена. Нацуми и Шигуни не смогли удержаться и решили пойти проверить этого зверя. Они больше не думали ясно из-за моих феромонов. В момент входа они разделись, я вынул свой член Акина, которая снова потеряла сознание, когда они увидели это, они бросились и начали сосать. Они оба облизывали его, как леденец. Через некоторое время я залез на них, покрывая их лица и щедрые груди своей спермой. Они начали лизать мою сперму, ничего не теряя. Когда они закончили, они посмотрели на меня, открыли рты и показали мне, как они ее глотали. Мои феромоны очень опасны. Если я их неправильно использую, я могу возбудить любую женщину. Я сразу схватил Шигуни, это красивая молодая женщина с европейскими чертами лица, с темно-русыми волосами с двойными косичками. У него гетерохроматические глаза, его правый глаз светло-голубой, а левый – чисто черный. Я немедленно начал вставлять свой член внутрь нее и полностью преобразовывать ее. Другие три женщины были удивлены, увидев, что их партнер, друг выразил это выражение. Выражение ее лица было чистым ахигао, я безжалостно начал двигаться, вызывая чрезмерную стимуляцию ее матки, вызывая тот же эффект, что и Акина. Через 10 минут она уже была в том же состоянии, что и Шури, Акина и Вальбурга, после того, как она закончила реконструкцию Сигуни. Я посмотрел на Нацуми, другую женщину в комнате, это была женщина с каштановыми волосами, завязанными назад. Ее отношение было очень похоже на Ирину, я проделал с ней то же самое, что и с Шигуни. Вне комнаты Сузаку не могла поверить своим глазам, у двух ее подруг, ее тети и двоюродного брата были лица, которые, казалось, были шлюхами. Но, прежде всего, мужчина, устроивший эту сцену, был все еще тверд, как камень, начинал новый раунд с женщинами, которые просили его остановиться, хотя их лица, движения и тела говорили, что они хотят большего. Сузаку больше не мог сдерживаться, затем присоединился к происходящему сеансу. Она разделась и вошла в комнату. Эта красивая, полная молодая женщина с длинными распущенными черными волосами и красными глазами. Когда я закончил с Нацуми, я увидел, как Сузаку вошел в комнату. Без сомнения, его фигура сравнима с фигурой Акина. Она подошла ко мне, увидев, что она уже очень мокрая, не дожидаясь больше начала очищать мой член от жидкости многих женщин, с которыми она это делала. Она взяла на себя всю мою ношу и подражала действиям Нацуми и Шигуни. Без дальнейших церемоний я начал сжимать ее большие груди и одним толчком вторгся в ее матку, которая в конечном итоге была переделана, как и остальные 5 женщин в комнате, которые уже потеряли сознание. Когда я трахал ее, а она приходила снова и снова, я усиливал действие моих феромонов на Лавинию, которая задавалась вопросом, присоединиться ли к ней или нет. Стоп, я больше не могу этого выносить, я схожу с ума, после сегодняшнего дня мой интерьер уже не будет прежним, сказала Сузаку между стонами, когда его лицо стало таким же, как у других женщин. Глава 42. Так я продолжал почти час, когда в конце концов она потеряла сознание, была только тишина в комнате, где стоял мужчина и 6 женщин с их 3 истерзанными дырками. У всех был знак дракона на животе и кольцо дракона на правой руке. Что мне делать? Жар, который я чувствую, не утихает, его член все еще тверд после того, как проделал это со всеми ними. Это исполнило мое желание снова увидеть моего учителя, я не могу больше ждать. Лавиния положила конец своему сопротивлению и вошла в комнату, я хорошо мог видеть ее фигуру. Это была красивая полная молодая женщина с длинными светлыми волосами и сапфирово-голубыми глазами. Не заставляя ее ждать, я подошел к ней и поцеловал, я стал сжимать ее соски, пока мой член ударил ее по животу. Без лишних слов я поставил свой член во вход ее влагалища, и я проник в нее, как и другие, она была девственницей, только она не чувствовала боли, только удовольствие, которое она никогда не сможет покинуть. Я начал попадать в ее точку Г. Как и с другими девушками, мы занимались сексом сколько душе угодно. В конце нашего сеанса у нее было то же лицо, что и у других женщин в комнате. У всех 7 женщин были изнасилованы все 3 отверстия, в то время как у них были треморы и спазмы, когда я начал с ними еще один раунд. Нацуми Стаффорд, Шигуни Стаффорд, Сузаку Стаффорд и Лавиния Стаффорд были зарегистрированы как жены хозяина. Проснувшись на следующий день, я увидел 3 женщин, сосущих мой член, Сузаку, Сюри и Акина. Лавиния, Нацуми, Шигуни и Вальбурга все еще спали, они переместили Лавинию и поместили ее рядом со мной. Это наш муж Сузаку, Он ненасытен в постели и заставил нас пристраститься к нему. Это Сузакучан, теперь, как и мы, ты и другие были переделаны для их исключительного использования. Сюриякина рассказали Сузаку, когда она дергала за соски, наслаждаясь пирсингом. А подумать о том, что такой человек будет существовать, я больше не могу вернуться, я полностью меняюсь, сказал Сузаку, садясь на меня. Ара, доброе утро, дорогой, ты полностью испортил мою кузину. Акина поприветствовала меня, прижавшись грудью к моему лицу. Недолго думая, я начал сосать ее грудь, кусать и тянуть ее за соски. Фу-фу-фу, подумать только, что я разделил бы одного мужчину с моей дочерью и с моей племянницей, ты, единственная любовь, сказала Шури, когда она использовала мою руку, чтобы дрочить и потянуть за свой клитор. У четырех девушек, которых я проглотил вчера, уже было мое кольцо, клеймо и пирсинг, которые делали их более эротичными. Остальные проснулись из-за того, насколько громкими были три девушки. Это несправедливо, я тоже хочу, чтобы муж мне нравился. Нацуме отругала, надувая губы. Ух, ты действительно хочешь большего, я уничтожен из-за секса, сказал Шигуни, снова засыпая. А, учитель, Вальбурга, плохая девочка, и ей нужно наказание, сказал Вальбурга, когда начал лизать мою шею. Фу-фу-фу, ты заставил меня принять очень важное решение, ты должен взять на себя ответственность. Хорошо, Лавиния сказала мне с застенчивым лицом, так что я снова начал с еще одного сеанса секса с ними, наполняя их умы красивыми словами. Как будто это был шепот дьявола, они не продержались долго и пришли быстрее, чем обычно. После сеанса мы оделись, и я сказал Вальбурге привести Гаю к четырем женщинам, познакомить их с остальными и провести для них экскурсию по всему особняку. Шури и Акина решили пойти к Григори. Шури сказала, что хочет сразиться с Баракелем, потому что ей наплевать на свою дочь, так как я просто оставил ее такой, и даю понять, что у нее новая жизнь. Мы продолжили путь к Григори, и по прибытии нас встретила Зазель. Эдвард приносит их за. Он не смог завершить свое приветствие, когда увидел Шури, жену своего друга Баракеля. Мы можем пройти, Азазель. Я сказал ему, что он немедленно заставил нас войти в свой кабинет. По прибытии я увидел секретаршу, которая ждала. Азазель, тебе нужно оформить документы, заговорила красивая женщина с длинными пурпурными и пурпурными волосами, которая покраснела, увидев меня. Не сейчас, Бенимун, мне нужно обсудить другой вопрос, ответила Зазель своему секретарю. Приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд, извиняюсь за неудобство. Я представился хорошенькой секретарше. А, приятно познакомиться, я главный секретарь, Бенимун. Мы продолжили объяснять Азазелю все, что произошло с Шури и девушками слэш-док. Он не знал, как реагировать. Он знал, что Лавиния очень любила Вали, и, если бы он не был сумасшедшим идиотом, как он есть, могло бы быть больше, чем просто дружба. Жалко, Вали, но теперь Лавиния вне твоей досягаемости, поскольку она жена Эдварда.